إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، первый урок, с которого мы начали сегодня, это урок по акиде. По акиде. Ханиф, что значит акида? Что изучается на предмете акида? Тимур? Вероубеждение. Вероубеждение. Так ведь? То есть то, во что мусульманин верит. Вероубеждение, то есть то, во что верит мусульманин. И мы, когда проходили урок акиды, как мы его проходили? Рассказами? Какие-то рассказы? Или мы в стихотворной форме заучивали какие-то бейты? Как мы проходили акиду? Как мы начали изучать акиду? Какой у нас будет путь в изучении акиды? Нам, Муса? С вопросов. Вопросы и ответы. Мы задавали вопросы и говорили на них правильные ответы. Так ведь? И объясняли их потом. Таи. Первый вопрос был у нас «Ман роббук». Как мы на него отвечаем? «Роббина». Да. Второй вопрос был «Ма динук». Как мы на него отвечаем? «Амина». Нам, амина. Нам, диня алислам. Третий вопрос был ман набиюк. Анти. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Четвертый вопрос. Азиза, тебе. Айн Аллах. Фиссама. Ахсанти, таиб. Затем мы спросили ман халякак. Что значит ман халякак? Халима. Что значит ман халякак? Ант, Ханиф, Таиб, Ислам. Халакани Аллах. Или халакани Аллах. А если соединяем, говорим халакани Аллах по правилам таджвида. Наам. Затем мы задали вопрос какой? Лимаза халакаки Аллах. Вот так. Халакани Аллах ли ибадатихи. خلقني الله لعبادته نعم من أين يأخذ المسلم دينه تيمور نعم يأخذ المسلم دينه من القرآن والسنة ما هي عقيدتك يا موسى نعم إلى مرسك عقيدتي سني Дальше? Саляфи. На. Сколько вы насчитали вопросов? 8 вопросов. И сегодня перейдем, иншаллах, к 9 вопросу. Но перед этим я вам вышлю эти вопросы и ответы на них. К следующему уроку вы должны будете подготовиться к экзамену. Тот, кто экзамен не сдаст, к 10 вопросу уже допущен не будет. Хорошо, договорились? Все договорились, иншаллах, я вам вышлю. И отвечать нужно именно так, как у нас сказано. Хорошо? Так, как на листочке, в котором я вам вышлю, начал, вот так и нужно будет отвечать. То есть, сегодня новый вопрос. Ассуалю тася. Сахих? Ассуалю тася. Ма хуа аввалю ваджибин аля-л-ибад? Ма хуа аввалю ваджибин аля-л-ибад? Кто-нибудь сможет перевести? Да, какая самая первая обязанность, которая лежит на рабах? Какая самая первая обязанность, которая лежит на рабах? То есть, что самое первое, что должны люди? Аллах Субханаху ва Тааля нас создал, и самое первое, о чем мы должны проявить заботу? На что мы должны самое первое уделить внимание? Почему этот вопрос задают? Потому что есть люди, которые говорят, представляете, что говорят? Это люди, их называют философы. Их называют философы. Почему? Потому что они считают себя умными и думают, вот, мы думали и решили. Они аяты Корана и хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не смотрят. Они им не важно. Аяты и хадисы, они говорят, самое первое – это наш ум. Мы должны подумать. И вот эти философы, они что? Когда они подумали, как они думают. решили, что самое первое и самое важное это, представляете, знаете, что сказали, вот как думаете? Сказали, самое первое это засомневаться в том, что Аллах существует. Разве может Аллах Субхану, представляете, Аллах в Коране говорит, «Афилляхи шаккун?» Вы разве сомневаетесь в Аллахе? Разве можно сомневаться, когда мы видим, что нас окружают деревья, которые создал Аллах? Нас окружает солнце, которое создал Аллах, которое каждый день Всевышний Аллах Субханаху Аталя по велению Аллаха восходит и заходит ежедневно. Нас окружают моря, озера, океаны, которые создал Аллах Субханаху Аталя. У каждого из нас есть родитель, которого создал Аллах, есть братишка и сестренка, которых создал Аллах. Мы ходим по земле, которую создал Аллах. Так ведь? Мы же говорили, «Ман халякак?» Кто тебя создал? «Халяканилля, меня, даже тебя самого создал Аллах?» «Афилляхи шаккун?» И вы в Аллахе после этого сомневаетесь? Вместе с тем, что Аллах всем управляет и является Раб. Так ведь, Господом всего. «Ман раббук?» «Рабби Аллах», говорим, «наш Господь Аллах». Они говорят, нет, мусульманин самое первое должен усомниться, засомневаться, что Аллах есть. Это разве может быть такое правильным? Кто-нибудь допускает, что это правильно? Как может быть верующий сомневается? Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Иннама аль-муминуна аллазина аману биллахи ва расулихи сумма лям яртабу». Верующие те, то есть верующими муминами считаются те, которые уверовали в Аллаха, в его посланника, а затем не сомневались. Смотрите, Коран говорит, вы разве об Аллахе сомневаетесь? Говорит, верующие те, которые не сомневаются. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто сказал, ля иляха илляллах, не сомневаясь, гойру шаккин фихима, не сомневаясь вот в этих словах, в словах ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулюху или расулюллах, сказал, тот, кто не сомневаясь, их сказал, они говорят, самая первая обязанность это сомнение. Почему? Потому что они решили, что их мозги намного лучше, что они умней. Коран и сунны пророка, салям. Разве это может быть? Вот, поэтому ученые говорят, задают такой вопрос. Самая первая обязанность какая? Чтобы люди уже с детства, эти вопросы для детей, так ведь? Но которые должны знать взрослые, мы часто на это обращали внимание. То есть, чтобы дети сразу знали, что если придет, когда они станут постарше, или если даже в их детском возрасте придет кто-то и скажет, а знаете, самое первое, что человек должен, это засомневаться. Другие говорят, это назар, он должен посмотреть. Третьи еще что-то там говорят, разные какие-то свои умозаключения, к которым они пришли своим умом, мы уже будем знать, что это неправильно. Почему? Потому что ответ на этот вопрос и правильный ответ на этот вопрос, обоснованный Кораном и Сунной, как правильно отвечать по Корану и Сунне, мы откуда берем свою религию? Минайна яхузуль муслим динаху? Миналь Кур'ани и Сунна. Хорошо. Это вопрос, религиозный вопрос или нерелигиозный вопрос? Что является первой обязанностью? То есть чем? Что самое первое, чем Аллах обязал свои творения и создания? Это же религиозный вопрос, так ведь? Значит, мы должны отвечать, опираясь на что? На Кур'ан и Сунну. А Коран и Сунна нам говорит, что ответом на этот вопрос, что самое первое, махуа аввалю ваджибин аляль ибад, что является самым первым на арабах, мы отвечаем аввалю ваджибин аляль ибад хуа таухиду Аллахи тааля. Это таухид. Хуа таухиду Аллахи тааля. Если человек скажет шахада, будет прав, потому что слова ля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан, Расулюллах, это то, что мы называем шахада или шахадатан. Так ведь? Это есть таухид. Это есть таухид. Если он скажет айбадатуллах, поклонение, тоже будет. Это потому что таухид. Это все таухид. Когда мы уединяем Аллаха в поклонении, это таухид. Когда мы поклоняемся только Ему, айбада, тоже таухид. Так ведь? Поэтому это все либо шахадатан, либо таухид, если скажешь, либо ибадатуллахи вахдаху, если человек скажет, все это будет правильный ответ. Но мы с вами будем говорить, что аввалю ваджибин аляль ибад таухиду Аллахи тааля или хуа таухиду Аллахи тааля. Может быть сомнение? Самый первый ваджиб. Засомневаться? Нет, конечно, таухид. Какой далиль? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды, когда одного из своих сподвижников посылал в Йемен. Кто знает, как его звали? Муаз. Когда Муаз ибн Джабаля посылал в Йемен, он ему сказал: «О, Муаз, ты придешь к людям Писания, то есть к иудеям и христианам придешь». Иудеев знаем? Чем они отличаются? Чему? И те поклоняются кому-то, кроме Аллаха. Хорошо, христиане чем отличаются? Какие у них есть признаки? Они поклоняются не Аллаху. Они, иудеи поклоняются не Аллаху. И как их отличить друг от друга? Какие-то еще признаки есть? А? И те не мусульмане. Хорошо. Он сказал: ты придешь к людям Писания. Пусть первое, к чему ты их призовешь, смотрите, аввалю ваджибин, пусть первое, к чему ты их призовешь, будет шахадатан ля иляха илляллах, сказал пророк саллям. В другом хадисе сказано что? В другом ривайте хадиса сказано иля ан ювахидуллах, чтобы ты их призвал к таухиду, чтобы они уверовали в таухид. Вот это самое первое. И вы точно так же, если вы кого-то хотите обучить исламу или не мусульманина призвать к исламу, позвать его войти в эту религию, чтобы он затем зашел в рай, уверовал во Всевышнего Аллаха, только ему поклонялся и зашел в рай. Кому-то вы желаете добра, может быть, родителям, близким, своим родственникам кому-то. Вы хотите, чтобы он в рай попал, вы любите их и хотите, чтобы в рай. Но в рай не зайдут не мусульмане. В рай только для единобожников. Всевышний Аллах уготовил рай для тех, кто только ему поклоняется и уединяет его в этом поклонении и живет в покорности ему. Рай для них. И если вы желаете для кого-то рая, значит, вы должны призывать и обучить их исламу и позвать их в ислам. И с чего начать? Махуа аввалю ваджибин аляль ибад. Вот он вопрос. С чего начать? Аввалю ваджибин аляль ибад хуа таухиду Аллахи та'аля. Так ведь, сидя на Божие. То есть объяснить ему смысл ля иляха илляллах. Не заставить его сомневаться, не заставить его еще что-то, а объяснить ему ля иляха илляллах, объяснить ему таухид, в чем его суть. Так ведь? Поэтому этот вопрос нужно знать. Этот вопрос нужно знать. Ма хуа аввалю ваджибин аляль ибад? Что ты скажешь? Хуа таухиду Аллахи та'аля, если полностью? Аввалю. Нам. Ты знаешь, Азиза? Сестра у тебя что учит? Таухид. Знаешь таухид? Вот это и есть ответ, значит, если тебе скажут аввалю ваджибин аляль ибад, что ты скажешь? Вот и все, таухид. Халима? Что самое первое должен знать человек? Обязан. Ханиф, подскажи. Таухид. Халима? Еще раз. Таухид. Таухид. Ма хуа аввалю ваджибин аляль ибад? Муслим? Аввалю. Ислам. Аввалю ваджибин аляль ибад ан ювахид. Хуа. Хуа. Таухид. Таухид Аллахи. Таухид Аллахи та'аля. Таухид Аллахи та'аля. Тафаддал. Аввалю ваджибин аляль ибад хуа таухид сиду Аллахи та'аля. Нам сможешь повторить, Тимур? Если я тебе помогу. Аввалю. Ваджибин. Аляль ибад. Хуа. Таухиду Аллахи. Та'аля. Нам. Сможешь повторить, Сулейман? Самое первое, хорошо. Что самое первое человек должен знать? Изучать, знать, делать. Чем самым первым обязал Аллах человека? Одним словом. Халима, помоги брату. Что это? Таухид. Сулейман? Как? Таухид. На следующий урок мы уже хорошо должны знать, так ведь? Хорошо должны знать и полностью отвечать. Кто еще хочет ответить полностью? Кто сможет? На следующий урок все должны. Хорошо? Значит, самое первое, самое важное, к чему мы должны призывать, что мы должны сами изучать, то, чем обязал нас Аллах, потому что Аллах сказал «Вама халактул джинна ва линса». Илля ли абудун. Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть, чтобы они практиковали таухид. Мне поклонялись, то есть поклонялись только мне. А что, как называется одним словом по-арабски поклонение единому Аллаху? Таухид. Значит, Аллах создал нас для таухида. Вот наша цель. И поэтому, если нас спросят, ма ауалю ваджибин аля-л-ибад, что значит аля-л-ибад? На людях, на рабах Аллаха. Все люди рабы Аллаха, так ведь Он их создал. На рабах Аллаха мы скажем, ауалю ваджибин аля-л-ибад, хуа таухиду Аллахи та'аля. Мафхум? طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.